Она дала адрес, снова повернула выключатель и заговорила в телефон. — Такси придет за вами через 5 минут, сэр. — Простите за задержку, но у нас нет машины, которые могли бы прийти скорее. — Благодарю вас, сэр. И снова телефон. — Такси, Маркони, чем могу служить? В холле застучали по линолеуму высокие каблуки. Девушка возвращалась от Филдера. — Управляющий просит вас к себе, сэр. — Спасибо, — сказал я, и прошел через холл в открытую дверь в глубине. Человек, поднявшийся мне навстречу и протянувший руку для рукопожатия, был тяжелый, ладно скроенный, вежливый мужчина лет 40 с небольшим. Брюнет в очках в массивной черной оправе с холодными синими глазами. Он казался слишком сильной личностью для того, чтобы сидеть в конторе таксомоторной фирмы, и слишком опытным чиновником для занимаемого им поста. У меня ёкнуло сердце, на меня напал внезапный страх, что он знает и меня, и зачем я здесь. Но взгляд его был спокоен, и он сказал деловым тоном: «Я слышал, вы хотите сделать заказ на несколько машин». «Да-да», — сказал я, и пустился в болтовню, сделал какие-то заметки, подсчитал примерную стоимость заказа и протянул мне листок. Я взял. Почерк у него был с сильным нажимом, твердый, подходящий к его личности. — Благодарю вас, — сказал я. — Я передам это сестре и сообщу вам ее решение. Выходя из кабинета и затворяя за собой дверь, я обернулся и посмотрел на него. Он сидел за столом, уставившись на меня сквозь очки немигающим взглядом. Я не мог ничего прочесть на его лице. Я вернулся в контору, сказал, что все в порядке, и поблагодарил за помощь. Я уже повернулся, чтобы уйти, как вдруг меня осенило. «Да, вот еще что. Не можете ли вы мне сказать, где я могу найти мистера Клиффорда Тюдора?» — спросил я. Девушки не выразили никакого удивления, просто сказали, что не знают. «Мэри Голд может навести для вас справку», — сказала одна. Мэри Голд, приняв очередной заказ, согласилась помочь. Она нажала кнопку. «Всем машинам на линии! Кто-нибудь возил сегодня мистера Тюдора? Прием!» Мужской голос ответил. — Я возил его утром на станцию, Мэри Голд. Он сел на лондонский поезд. — Спасибо, Майк, — сказала Мэри Голд. — Она знает все их голоса. С восхищением заметила одна из девушек. — Им никогда не приходится называть номер машины. — А вы знакомы с мистером Тюдором? — спросил я. — Ни разу не видели его, — сказала одна из девушек. И остальные кивнули в знак согласия. Просто он один из наших постоянных заказчиков. Он сюда и не звонит, берет машину и едет, куда ему заблагорассудится, а мы потом оформляем заказ. Шофер сообщает Мэри Голд, куда он его возил, мы в конце месяца составляем счет и посылаем мистеру Тюдору. — Так ведь шофер может забыть, разве упомнишь все поездки? — спросил я шутливо. — Ну, таких дураков нет. Водители получают комиссионные за постоянных заказчиков. Это вместо чаевых, понимаете? Мы сами прибавляем водителю 10%, чтобы постоянным заказчикам не приходилось каждые 5 минут давать на чай. — Хорошая идея, — сказал я. — И много у вас постоянных заказчиков? — Да несколько десятков, — ответила одна из девушек. Но мистер Тюдор у нас самый лучший клиент. — А сколько у вас такси? — спросил я. — 31 машина. Конечно, часть стоит на профилактике, а зимой на линии остается половина. И потом, знаете, конкуренция. Мы не единственная фирма в городе. — А кто владелец фирмы? — спросил я небрежно. Они сказали, что не знают и что им наплевать на это. — Но не мистер Филдер? — осведомился я. — Ну что вы, — сказала Мэри Голд, — не думаю. Должен быть председатель, как положено. Правда, мы ни разу его не видали. А мистер Филдер мелко плавает. Он иногда по вечерам или по воскресеньям вместо меня диспетчером садится, хотя вообще-то у меня есть сменщица. Мне показалось, что они вдруг подумали, а какое, собственно, это имеет отношение к свадьбе его сестры. Пора было сматываться, и я ушел.